Глава 13. Вечером я спустилась на первый этаж, распахнула окно, вдохнула и замерла. Воздух упоительный. И с прогулкой с собаками теперь проблем не будет. В Москве надо одеться, обуться, привести себя в более-менее приличный вид. А сейчас я могу прямо в пижаме и тапках оказаться во дворе, никто на меня косо не взглянет. И мопсом можно носиться без поводков. «Фира, Муся», — позвала я, — «гулять». Как правило, услыхав волшебный глагол, мопсихи опрометью кидаются к двери. Быстрее они реагируют лишь на клич «кушать подано». Но сейчас ко мне примчалась только Муся. «Привет тебе! А куда подевалась сестрица?» — удивилась я. «Неужели где-то спит? Хотя дом большой. Небось, Фира залегла в библиотеке, гостиной или в комнате у Кисы и не слышит мой зов. Пошли, Мусенька, ты побегаешь, а Соня потом выйдет». Эх, хорошо в своем доме. Я открыла черный ход. «Запоминай, ваша личная площадка между елями. Все дела необходимо справлять там. Но уж если очень приспичит пописать, то можно присесть в другом месте. А вот какать всюду не следует». Муся резво побежала к елкам, а я медленно спустилась по ступенькам, закрыла глаза и начала наслаждаться свежим воздухом. Жизнь в сельской местности с каждой минутой нравится мне все больше и больше. После прогулки мы вернулись домой. Я начала насыпать корм в миску, и тут послышались царапанья и тихий стон. Муся сидела молча у моих ног, ожидая ужин. Фира так и не появилась на кухне. Кто и где сейчас плачет? Я прислушалась и поняла. Звук идет из дома для мышей. Утром, перед тем, как отправиться по делам, я положила во дворец всякое вкусное. Порезала докторскую колбасу, сыр, добавила орехи, ломтики свежих огурцов, зелень. Одно отделение поилки наполнило сливками, второе — водой из артезианской скважины. Наверное, богатое угощение приманило серых разбойниц. Они залезли в дом, но выйти сами не могут. Надо проверить, сколько сейчас мышей в заточении. Я хотела открыть дверку, но вовремя остановилась. Если распахну створку, грызуны не замедлят выбежать из комфортабельной ловушки и спрячутся в комнатах. Нет-нет, я не настолько глупа. Нахваливая себя за ум и сообразительность, я понесла дворец в холл. Нож оказалась тяжелой. Наверное, в здании набилась масса полевок. За мной пошагала Муся. Мопсиха успела слопать ужин и сейчас выглядела очень довольной. Я вытащила замок на лужайку, поставила его на траву, прямо около ярко горящего фонаря, открыла дверь и скомандовала: «Мыши, на выход!» К моему удивлению, из дома не помчались в разные стороны грызуны. Я потрясла свое приобретение. «Ау! Понимаю, там тепло, уютно, вкусно, но пора освободить президентский люкс для других постояльцев. Ваше время истекло». Раздалось кряхтение, потом тихое «гав-гав». Ни одна мышь не способна лаять. Я опустилась на корточки, заглянула в дверной проем, увидела Зефирку и ахнула. «Как ты там очутилась?» Вход не крохотный, но и не такой широкий, чтобы в него пролезла мопсиха средней тучности. Колбаса, сыр и прочие вкусности пахнут так, что вытянешься в нитку и протиснешься куда угодно, — произнес знакомый голос. Я завертела головой. «Макс, ты где?» «Наверху». Я глянула на небо. «Не вижу». «Стою на балконе, сейчас спущусь». Когда Вульф очутился на лужайке, я налетела на него. «Что делать?» Макс поднял одну бровь. «Данный вопрос вот уже не одно столетие волнует некоторые слои российской интеллигенции. Ответ на него найти никак не могут уже несколько веков. Есть и другой интересный вопросец — кто виноват? И он тоже повисает в воздухе. Что касаемо нашего случая, то с ним легче. Что делать? Вынуть обжору. Кто виноват? Хочется сказать «Фирундель». Но ведь ее соблазнили. Колбаса, сыр, сухофрукты — все испускает восхитительный аромат. Фируша не выдержала, совершила акт взлома дворца мышей. Интересно, хоть один грызун там есть? Или Фирундель, сожрав все, что глазки увидели, вошла в гастрономический раж и на сладкое закусила полевками? «Не дай бог!» — воскликнула я. «Они зачастую больные, разносят опасные болезни. Вынь скорее Фирусю!» «Сейчас соображу, как это лучше сделать», — пробормотал Макс. «Зачем тут защелки?» С этими словами Вольф ловко открыл крепление по бокам крышки и поднял ее. «Не ошибся?» «Что, последнее в тебя не влезло?» «Ты о чем? В ту же секунду Макс поставил мопсиху на траву. У Фиры изо рта свисала небольшая белая тряпка. «Дело обстояло так», — тоном Шерлока Холмса завел Вульф. «Наша мадам Мопсина пожрать не дура». Фира встряхнулась и опрометью бросилась в дом, но Макс не заметил побега. Он смотрел на меня и продолжал плести историю. Собака в последнее время потолстела, ее посадили на диету, урезали ей порцию и отменили вкусняшки. И тут ты приобрела замок для поимки мышей и положила туда всю запрещенку псины. Фируша обжора, но голова у нее работает отменно. Наша умница сообразила, что следует подождать, когда жадные хозяева, которые лишили ее основной радости бытия, уедут, и тогда можно будет заняться разбоем. «И как она влезла в дом?» — недоумевала я. «Дверь широкая, но мопсиха могла застрять в проеме». «Могла», — согласился Макс, — «но не застряла. Каким образом любительница пожрать впихнулась туда, где лежали сыр с колбасой и особо вожделенные сухофрукты с орехами? Интересный вопрос. У меня на него лишь такой ответ. Если тебя помимо воли посадили на диету, то весь скрючишься, скорчишься, свернешься в трубку, но доберешься до вкусного». На свою беду грызуны тоже решили похарчиться, оккупировали роскошное бунгало раньше Фиры. Представляю, как бедняги ошалели, когда к ним в столовую ввалилась мопсиха. Она слопала весь дастархан, а потом закусила мышами. Сколько их там находилось, даже предположить не могу. Очевидно, немало, потому что последняя полевка в Фирус Манделя попросту не влезла. «Почему ты пришел к такому выводу?» — заморгала я. «Так у Фиры в зубах грызун», — засмеялся Макс. «Прямо иллюстрация к высказыванию, что уже не сумею съесть, то понадкусываю». Моя спина похолодела. Собака давно убежала в дом. Почему сразу не сказал, что она держит в пасти грызуна? Макс начал оглядываться. Думал, собака спокойно на лужайке сидит. «А-а-а!» — долетел до нас вопль Розы Леопольдовны, и через секунду Крауза выбежала во двор. «У нас по столовой носится банда мышей. Фира с Муси пытаются их поймать». «Давно говорю, нам необходим кот», — сообщила киса, выходя из особняка. «А вы не хотите меня слушать?» «Теперь придется жить вечно со стадом мышей». «Не стоит преувеличивать мелкую неприятность», — улыбнулся Макс. «У страха глаза велики. Фира притащила только одну особь. Сейчас ее поймаю».